Глава 22. «Раз Шарлотты Вивиан нет дома, то и невозможно установить за ней наблюдение», — подумал я. «Как следить за человеком, если не знаешь, где он?» Я поехал домой. Мне хотелось есть. Не успел я войти к себе и набить рот, как зазвенел дверной звонок. Я знал, кто это, поэтому включил в столе магнитофон и пошел открывать. За дверью стояли медведица и лягушка. Кейт Кинг и обезьяны с ними не было. «Где вас, черт возьми, носило?» — спросила лягушка прежним измененным голосом. «По-вашему, это игрушки?» «Да чего вы ждали? Чтобы моя жизнь остановилась?» Я позвонил на канал 43, но потом пришлось поехать к другому клиенту. «Вы и еще раз звонили?» — сказала медведица. Она тоже говорила искусственным голосом, но только низким, почти рычащим. «На перекрестке 38 и Меридиан». «Точно», — сказал я. «Надеюсь, не в полицию?» — спросила медведица. «Нет, на этот раз нет». Лягушка кипела от злобы. «Пока вы занимаетесь пустяками, кто-нибудь может погибнуть». «Если вы мечтаете только нажимать кнопки, то найдите себе автомат по продаже лимонада. С ним проще». «Ну, вы так и будете стоять на пороге?» Они вошли. «Садитесь, и когда успокоитесь, я вам расскажу о своих условиях». «Ваших условиях?» — переспросила медведица. «Слух у вас в порядке». Я принес из спальни второе кресло и сел за стол лицом к ним. Мы говорили о том, возьмусь ли я за работу, а не о том, вступлю ли в вашу организацию. Итак, мне полагаются деньги как за труд, так и на расходы. Для начала хватит пары тысяч долларов. Я за них подробно отчитаюсь, но без всякой писанины. «Деньги у вас с собой?» «Да», — сказала она. «Еще мне нужна возможность с вами связываться, если возникнет необходимость». «Вы имеете в виду телефон?» — спросила медведица. «Ну, это было бы лучше всего». «Нет, исключено». «Тогда придумайте другой способ». Зверюшки переглянулись. «Мы что-нибудь придумаем», — проквакала лягушка дисконтом. «Я не побегу в полицию докладывать о вас», — сказал я. «Но если они выйдут на меня сами, мое поведение будет зависеть от того давления, которое на меня окажут». «Понимаем», — сказала лягушка. «И, наконец, пока ведется расследование, новых бомб вы подкладывать не будете». Они снова переглянулись, но промолчали. «Меня могут лишить разрешения на работу», — объяснил я. «Если полиция узнает, что я помогал вам, придется объяснить, почему я не пришел к ним с самого начала». «Нужна убедительная причина. Оставьте бомбы в покое, и это будет моим оправданием». «Согласны с условиями?» Лягушка посмотрела на медведицу, так кивнула. «Согласны», — сказала лягушка. «Вот этого я и боялся», — буркнул я.